извивалась, сопротивлялась рыба. Она была мала и не могла оборвать прочную леску. На сей раз на блесенках извивались сразу две корюшки. «О, ты стахановец!» — подбодрил Навруцкого ученый. Оба они ловили рыбу в небольшом отдалении от группы рыбаков. И там мужчины интенсивно махали руками. Корюшка в этой части лимана шла хорошо. Видимо, рыбаки наткнулись на большой косяк. «Я составил схему размещения на высоких должностях родственников, приближенных кардинала. Нужно сказать, что его люди везде. В местной думе, в контролирующих органах и в окружной администрации. Тот еще спрутище», — хохотнув, тихо сказал Стальнов. Он сделал несколько шагов к журналисту. Теперь их разделяло расстояние не более метра. В седой бороде ученого искрились снежинки. «Им все схвачено. Фактически балом правит он, а не губернатор. А вообще на Чукотке действуют группировки. Скажем, бурятская диаспора контролирует все сельское хозяйство. Ряд директоров хозяйств, специалистов сельского хозяйства занимают ведущие должности в управлении округа. Они контролируют все финансовые потоки, направляемые в оленеводство. Разумеется, что в первую очередь не забывают себя. У меня есть данные, что некоторые директора совхозов у себя в Бурятии приобрели крупные земельные участки, дома и имеют по несколько иномарок. Нижегородцы контролируют местные СМИ и культуру. Тоже бабки зарабатывают солидные. Накручивают себе гонорары, премии и так далее. Перепродают фотографии по бешеным деньгам. Зайди в любое учреждение и увидишь, что стены увешаны фотографиями на северную тематику. Цветочки там, зверюшки. Все примитивно, безвкусица. А руководитель одного такого предприятия мне и говорит, мол, знаешь, в какую копеечку эти картиночки обошлись? В 500 000 рублей. 500 000. Говорит, сказали ему, не приобретешь фотографии, не получишь средства на приобретение лекарств в прежнем объеме. Купил. Куда денешься? И не из своего ж кармана платил. Энергетику армяне контролируют. О, такие дела тут творятся. Пораженный Навруцкий слушал ученого с открытым ртом. Почти 40 лет он на севере. Всякое повидал. Но... не знал, как прокомментировать, как уяснить все происходящее вокруг, как бороться с этим. Стальнов будто уловил его мысли, сказал спокойно. «Бороться бесполезно. У них и деньги, и власть. Единственное — это писать. Пусть хоть потомки об этом бардаке узнают». Кивок, блестящая стальная пружинка с оранжевой бусинкой на конце, нервно запрыгала на удочке ученого. «У тебя подцепилась корюшка», — сказал Навруцкий, уже приходя в себя. «Вижу», — ответил Стальнов и усиленно замахал руками. На огромной площади льда лимана в разных местах по фарватеру чернели кучки рыбаков. Десятки машин, в основном начальственные УАЗы, дорогие иностранные внедорожники и даже вездеходы также находились на лимане. Кабины некоторых машин были открыты. Оттуда доносилась музыка.